Фромюль на другой день. «Вчера после ужина Эмиль зашел ко мне в твою комнату и объяснил, почему отныне придется забыть о велопрогулках, гренадине у соседки и светлячковом лесе. Для меня это не новость, я состроил покорную рожу. Конечно, дядя, что ж, я все понимаю. Он решил, что я становлюсь взрослее и мудрее. Это, конечно, не совсем так, но я доволен тем, что он доволен. У нас с бабушкой и тетей Луизой был военный совет. Я сделал все, что мог, чтобы тебя пускали на чердак. Ничего не вышло. Но я еще не сказал свое последнее слово. Я снова притворился послушным мальчиком, который все понимает. Эмиль хлопнул меня по спине, как только он умеет. Чуть сильнее, чем надо. Он защищает мои интересы. Но и бабушка тоже по-своему, когда ставит мою и всех домашних безопасность выше чего бы то ни было. Тетя Луиза из принципа отстаивает свои принципы, но только Эмиль считается с тем, что я чувствую. Сколько новых воспоминаний о тебе я мог бы почерпнуть у Сильвии. Я очень этого хочу, хотя и очень боюсь. Мне бы хотелось научиться думать о тебе с легкой душой, и иногда получается, но ненадолго, а потом все рушится. Марлен Дитрих шебуршит в своем картонном домике. У нее выпуклые, слишком большие для маленькой головки глаза, и она вечно принимается трещать своим клювом как раз тогда, когда я пишу тебе что-то особенно важное, а я каждый раз подскакиваю, как дурак. Иногда меня подмывает выбросить ее из окна и посмотреть, правда ли это настоящий аист, который летает и все такое. Представить себе, что когда вырастет, она будет таскать в клюве детей, и если из этого клюва будет так же вонять, бедные детки задохнутся. Иногда мне приходит в голову, что Марлен было бы лучше сидеть с другими аистятами в гнезде и кувыркаться с ними в небе, чем жить в комнате сироты-затворника, который пишет письма мертвой матери. Но бывают минуты, когда она пробуждает меня от страшного сна. Я ее вынимаю из коробки гнезда и сажаю к себе на плечо. Тогда на очень короткое время я чувствую себя капитаном неведомо чего».